Ты меня так много слов тебе сказать хочу. Ты то, что заставляет жить меня, и я лечу на крыльях своей любви. Ты, прошу ты меня в войне. Я на тебя забыл давно. Тебе показать хочу, как сильно тебя люблю. Но жизнь ебана, ебана. Да я рот не хотел. Не, пацаны, ТНН, ТНН. Не-не-не, отношения в пизду. Да я тоже ебан. Погнали. И ты, как и все, окажешься шварой. Поставляй свой ебаль небо туда. И паленые найки бьют в твою печь и вырывают твой язык, ты теряешь до речи. Только из дома кот, мыши плеск. За это, бля, шалава поплатится сейчас. Что сказать, с 8 марта тупая пиздень. Это твой последний день. Я купил тебе розы, я купил тебе розы. Только дома нет вазы, это не беда. Я купил тебе розы, только дома нет вазы. Хорошо, что есть в доме твоя пизда, и я поставлю их туда. Все бабы шалавы, я знал, что и ты подгонишь мне повод тебе дать пизды. Все бабы шалавы. Тебе пизда, тебе в натуре, бля, пизда. Все бабы шалавы.